Я зря терял время. Из города нужно убираться, и чем быстрее, тем лучше. Так чего я жду? Почему не спрошу Боба напрямую, готов ли он и другие уйти вместе со мной? Потому что нельзя задавать этот вопрос сразу, без подготовки. Мы познакомились, рассказали друг другу наши истории, но я все равно слишком мало о нем знаю. Поэтому я спросил, ты живешь в Нью-Йорке? Недавно. Турист? Да нет, перекати поле, нигде долго не задерживаюсь, ответил Боб, стряхнув снег с кромки крыши носком ботинка. Я побывал в армии, в тюрьме, отбыл пару контрактов в заливе, люблю разнообразие, а сюда я вернулся только пару недель назад. Боб достал маленькую бутылочку бурбона, отхлебнул и предложил мне. Я сделал глоток. Горло обожгло жидким огнем. Я закашлялся. Так и не пустил нигде корней. В принципе, я ничего и никого не потерял, когда все случилось. Только вот от этого не легче. Ясно, протянул я. И посмотрел в бинокль на противоположный берег. А семья у тебя есть? Он отрицательно покачал головой. Нет, пара-тройка друзей. Я же говорю, нигде не задерживался. Думал накопить побольше денег и завязать с переездами, а сесть где-нибудь. А тут такая задница. Вот именно, задумчиво произнес он, внимательно глядя на гудзоны окрестности, замечая каждую мелочь. Вот именно. Мы обошли крышу по периметру, обсудили погоду, прикинули, где сейчас холодно, а где тепло. А почему нет ни одной лодки, ни одного катера, спросил я. Наверное, их взяли те, кто оказался здесь сразу после атаки. Мы так думаем. Версия показалась мне разумной. Также я объяснил себе отсутствие катеров на лодочной пристани, когда прибежал туда. Увязая в глубоком снегу, я подошел к северному краю крыши и, глянув в бинокль на 11-ю авеню, передал его Бобу, чтобы тот глянул на группу охотников. Эти выходят на охоту после заката и трудятся всю ночь. Они очень сообразительные. Мне иногда кажется, что они поумнее нас будут. Я вздрогнул. Боб, мне нужно тебя кое о чем спросить. Момент показался мне самым подходящим. При каких условиях ты бы согласился уйти из Нью-Йорка? Пусть только солнце встанет, ответил он, не задумываясь. Я готов уйти в любой момент, но далеко не все наши согласятся так просто. Не все? Вот, смотри, пришел Калеб. Я кивнул. Пришел Калеб и поднял всех на ноги. Убедил, что есть дорога, что можно выбраться из города. «Какая дорога?» — спросил я, заранее зная ответ. Ведь именно я и никто другой поделился с Калебом предположениями о том, как выбраться за пределы Нью-Йорка. «Он сказал, что есть расчищенная дорога в северном направлении», — пояснил Боб, рассматривая улицы в бинокль. «Дело в том, что несколько человек ухватились за эту мысль и решили отправиться на разведку. И...» Боб отвел бинокль и посмотрел на меня. «На следующий день я ходил в город за едой и нашел их за 6 кварталов отсюда. Они, все четверо, были мертвы». Мне стало нехорошо. Как? Как они умерли? Их застрелили, а потом над ними поработали зараженные. Двоих я лично отогнал от кормушки. Виноват был я, ведь именно я убедил Калеба, а Калеб рассказал им. Их смерти лежали на моей совести. Нет, не моя вина, что они погибли, ведь их убили какие-то психи. Но это от меня поступила информация, которой они поверили и решили рискнуть. «Теперь уже ничего не поделаешь», — сказал Боб. «Они были взрослые мужики, побольше и покрепче тебя. Они понимали, на что идут, и сами сделали выбор». Я кивнул. «Здесь знают?» Боб кивнул. «И теперь они боятся уходить. Нужно выждать, и они поймут». «Выждать?» «Нет, Боб, а если нет времени ждать?» Миновав выжженную зону, мы подошли к железной лестнице, ведущей вниз. «Уж мне-то об этом говорить не обязательно!» После разговора с Бобом мне стало нехорошо. Если они не собираются уходить, я только зря теряю время. С рассветом нужно отправляться в зоопарк и готовиться к уходу на север с Рэйчел и Фелисити. Только вот эта задача оказалась не по зубам четверым взрослым мужчинам. Так какие шансы у нас, 16-летнего подростка и двух девчонок едва-едва старше? Что-то подсказывало мне, что из здешних я точно сумею убедить Пейдж. Похоже, я ей понравился. А если я перетяну ее на свою сторону, то за ней может последовать Одри, а затем и Том. А уж ему-то поверят даже те, кого отпугнула гибель четверых смельчаков. Пейдж играла в покер. Я пошел прямо к столику, за которым она сидела в небольшой компании. Она успела покупаться. Из-под накинутого на голову полотенца выглядывали влажные волосы и переодеться в трикотажный спортивный костюм. Или это такая пижама? Я сел играть и почти сразу вылетел. Пейдж продержалась немногим дольше меня, и мы вместе вышли из-за стола. За стеклянной перегородкой уже немолодые мужчина и женщина тихо переругивались. «Странные какие-то», — сказал я Пейдж. Пришедшая в голову мысль неприятно удивила меня. «Почему? Зачем они ссорятся? В такое время, в таком месте люди не могут избавиться от злости, раздражения, тащат за собой ненужный багаж». «Багаж?» — переспросила Пейдж, оглянувшись на пару. «Да, все то, от чего мы не способны отказаться. Обвинения, разочарования, гнев и прочая бесполезная чепуха, которая мешает нам нормально жить и выживать здесь и сейчас». Когда я только пришел в Челси Пирс, мне показалось, что здешние жители, достойно, не теряя силы духа, принимают сложившуюся ситуацию. Но оказалось, далеко не все так оптимистичны. Вполне возможно, мне это сыграет на руку. Даже если со мной, Рэйчел и Фелисити, уйдет хотя бы половина из тех, кто прячется в спорткомплексе, будет неплохо. До атаки я успел пройти всего несколько тренингов в лидерском лагере ООН. Мы учились выстраивать диалог, вести переговоры, распределять обязанности в группе и переубеждать людей. Мы разыгрывали учебные ситуации, чтобы познакомиться с изнанкой истинной дипломатии, как выражался наш педагог. Тогда, две с лишним недели назад, я и подумать не мог, что совсем скоро мне придется столкнуться с решением подобных проблем в реальной жизни. Вернее сказать, что учебные проблемы покажутся мне пустяковыми по сравнению с реальными. Удастся ли мне убедить Пейдж и остальных, что игра стоит свеч, что нужно бросить все ради будущей безопасности и надежды спастись? Я хотел устроиться с Пейдж в каком-нибудь укромном месте, чтобы переговорить, но она повела меня в один из примыкавших к холлу офисов. В нем теперь была церковь. «Хочу тебе кое-что показать». Мы с Пейдж наблюдали, как Даниэль ведет в молитве два десятка человек. Появился Боб и сразу прошел вперед. Он напомнил мне счастливого мальчишку, сына проповедника, по недоразумению попавшего в тело здоровяка-борца. Из-под рукавов и ворота футболки выглядывали синие татуировки. Такие делают только в тюрьме. Боб не расставался с камерой, продолжая снимать. Мы с Пейдж сели в дальнем конце комнаты. «Даниэль, единственная надежда для многих наших, ведь он священник. Ты веришь в Бога?» — шепотом спросила девушка. «Не особо. Я немного ходил в католическую школу. Потом мы переехали, и отец не стал заморачиваться. Он не слишком религиозный. Расскажи мне о своих родителях». «Папа — пластический хирург. Они с мамой развелись лет 10 назад, когда мне было... «Джесс, а сколько тебе лет?» 16. «И мне? Здесь все или гораздо старше, или совсем малыши. А где твоя мама?» «У меня мачеха, как и у тебя, только она совсем не похожа на Одри. Настоящая дракониха, причем венгерская хвосторога из Гарри Поттера, отдыхает по сравнению с ней». «Не люблю Гарри Поттера». «Аналогично, хотя третья книга ничего», — прошептал я. Пейдж улыбнулась. «Твоя мама живет рядом?» «Не знаю. Недавно я решил разыскать ее, когда это все случилось. У меня сразу появилось много времени, чтобы думать. А твоя?» «Моя живет в Сан-Франциско. Я к ней езжу раз в 2 недели. Теперь до нее рукой подать. А вот раньше она жила в Фениксе, и было далековато. Она постоянно в разъездах». Я заметил сомнение во взгляде Пейдж. будто она спрашивала себя, вправе ли говорить в настоящем времени, поэтому быстро перевел разговор на другую тему. «Тебе нравится в Лос-Анджелесе?» «Там, где мы живем, да, у меня классные друзья, климат отличный и еще суперские пляжи». Глаза. Было сложно смотреть ей в глаза, а еще сложнее выбрать, цвет какого нравится больше. «У мамы есть парень, неплохой такой», — добавила Пейдж, и было видно, что мыслями она где-то далеко. «Одри раньше не была такой классной, я даже в некотором роде ненавидела ее, пока все это не случилось. Она изменилась, и я изменилась, хотя, черт возьми, все изменилось, да?» Я кивнул. Остальные слушали Тома, он читал Библию. Паства верила низкому раскатистому голосу и кивала в такт. «Мы иногда ходим в церковь», — сказал я Пейдж. Перед нами на столе мерцали свечи. Пейдж посмотрела на меня. «Вдвоем с отцом, просто так, без повода. Проезжаем мимо и заходим, чтобы поставить свечки за тех, кого с нами больше нет». Перед глазами у меня замелькали лица людей, которые ушли навечно. Теперь бы во всем мире не хватило свечей. «Это хорошо», — произнесла она и легонько сжала мне под столом ногу. «Давай сегодня вечером тоже так поступим, зажжем свечи в память о твоих друзьях». Я кивнул. «Раз мы так откровенно разговариваем, не спросить ли ее? Я хочу, чтобы ты ушла со мной. Ты готова, Пейдж?» Я попытался взять ее под столом за руку, но она отодвинулась. Я посмотрел на Даниэля, и мы вышли. «Знаешь, нам повезло», — сказала Пейдж. «Надежное убежище, есть почти все, что нужно, и чего мы будем лишены в пути? Ты ведь об этом хочешь спросить меня, готова ли я уйти?» «Ну, у нас есть несколько тяжело раненых, что будет с ними?» «Возьмем грузовик, а если разыграется непогода или кончится дорога, как быть?» За окном наползали черные тучи, предвещавшие ночную вьюгу. Дул ледяной ветер. «Я понимаю, о чем ты», — признался я. «Но все равно считаешь, что мы ошибаемся, оставаясь здесь?» — спросила Пейдж, глядя мне прямо в глаза. Ее вопрос застал меня врасплох. Я ответил: «Как бы я поступил на твоем месте? Ушел бы. Ведь выбор невелик — ждать, пока беда постучится в двери, или выйти ей навстречу. Кто знает, в чем больше риска?» «Джесс, а как там все будет снаружи? В пути нам придется ночевать в брошенных домах. Или еще где-то, но ведь это опасно!» Пейдж бросила на покрытый снегом искусственный газон мячик для гольфа, и он сразу же утонул. «Ты, может, и выдержишь, но ведь есть и дети, женщины, это не для нас!» «Ага, все классно, я понял. Просто нужно играть наверняка. Зачем рисковать, пока так холодно и так рано темнеет?» Пейдж помолчала и добавила: «А почему ты не хочешь остаться? Что тебе мешает?» «Меня ждут в зоопарке друзья, Рэйчел и Фелисити, я не могу их бросить, не могу заставить зря переживать и терять время, не могу подвергать их опасности». «Ты говорил, что у тебя есть еще друг, парень». Я вспомнил Калиба и, видимо, не сумел скрыть свои чувства, потому что Пейдж взяла меня за руку. Ладонь у нее была теплая и мягкая. «Расскажи мне про Анну, я хочу узнать о ней побольше». В бывшем конференц-зале устроили спальню, поставив раскладушки. Здесь было тепло, помещение нагрелось от дыхания десятков спящих людей. За окнами бушевала и выла метель. Я почти с грустью вспомнил свой неприступный небоскреб и сразу же старый, полнящийся скрипами и ночными шумами арсенал, где ютились Рэйчел и Фелисити. «Здесь в основном спят женщины и дети», объяснила Пейдж и направилась в угол, подсвечивая себе маленьким фонариком на батарейках. Остальные ночуют в другом конце столовой. Девушка подсела к группе детей. Двое из пятерых пришли с родителями только сегодня днем. Две недели они отсиживались в квартире за несколько кварталов отсюда, а потом, выйдя в город за едой и горючим, встретили прятавшихся в Челси Пирс и, как я, решили перебраться сюда. Их мама спала рядом. Во сне она дышала спокойно и умиротворенно. Я сел рядом с Пейдж, прислонился к стене. Дети лежали в постелях, укрытые одеялами, и подозрительно поглядывали на меня сонными глазами. Я показал язык пятилетней малышке, и та расплылась в улыбке. Пейдж читала им сказку про отважного мышонка Стюарта. Они перевалили через главу про парусные гонки и теперь читали про канарейку Маргалу. Я очень любил эту сказку. Мне нравилось, как бесстрашно и самоотверженно Стюарт защищал птичку, и что вся семья Литлов так хорошо приняла ее. А потом Маргала пришлось улететь, чтобы не попасть в лапы к злой кошке, а мышонок отправился ее искать. В книжке так и не сказано, что будет с ними дальше, но я всегда был уверен, что малыш Стюарт найдет свою подружку. Вскоре малыши уснули, только мальчик лет 8 лежал и рассматривал на потолке узоры от ламп дневного света, горевших в коридоре. В спальне было тепло и уютно, на меня навалилась невыносимая усталость. Я задремал и резко проснулся, как от толчка. «Похоже, тебе пора спать», — сказала Пейдж. «Я приготовила тебе постель, пойдем, покажу». За ширмой из нескольких простыней оказался целый ряд раскладушек. Здесь спали несколько подростков и те мужчины с женщиной, которые ругались днем. «Мои родители спят вон в том углу», — она махнула рукой. «Но они придут только через пару часов. Они всегда сидят допоздна с другими взрослыми. Вот твоя постель». «Спасибо, я через пару минут лягу», — сказал я. Пейдж скользнула под одеяло на свою раскладушку и отвернулась. Я пошел в ванную, умылся холодной водой с мылом, почистил зубы, переодел футболку. На обратном пути я захватил рюкзак и пристроил его в ногах раскладушки, предварительно засунув туда грязную футболку и щетку. Куртку развесил на прищепках, на протянутой в холле бельевой веревке. Я медлил ложиться. Меня мучили сомнения. Уйти прямо сейчас, бросить все, вернуться в зоопарк и попробовать самому выбраться из города. Но тогда мне не будет давать покоя другое. Судьба обитателей Челси Пирс. Нужно еще подождать, посмотреть, как повернется дело. Дам себе время до завтра. Пейдж должна держаться родителей, но не мне указывать ей на это, как и не мне убеждать ее уйти со мной. Ведь так? До сна я решил сходить взять бутылку воды и заодно посмотреть, как взрослые проводят время после того, как дети и раненые улеглись спать. В столовой по-прежнему гудели разговоры, повсюду стояли пустые и еще не начатые бутылки с вином и пивные банки. Так у них вряд ли получится найти согласие.